Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 24. Прославляя святых прославленных, мы сами должны уподобляться им верою и добродетелью, сами должны стараться быть святыми. «Святи будете», — говорит Господь, — «як же аз свят есмь, Господь Бог ваш», — снова и снова повторяет эти слова Писания отец Иоанн. И далее он произносит такие слова о святости, которые для нас, обычных христиан, представляются совсем необычными. Но отцу Иоанну они не только были приемлемы, но, очевидно, отвечали самым глубоким его собственным стремлением и затаенным личным воззрением. Вот эти слова. «Неблагонадежный, неистинный тот христианин, который не хочет, не надеется и не старается быть святым, как неблагонадежен и тот воин, который не хочет, не надеется и не старается быть победителем. Мы все, возлюбленные братья, можем и должны быть святыми. Не своей силою и заслугами пред Богом, нет, а силою благодати Божией. А благодать кому-то сказано: «Датеся нам», то есть дана каждому из нас, и можем заслугами Христовыми. Необычайная и дерзновенная мысль. Иной из нас даже убоится такой смелости. Но отец Иоанн, в душе которого эта мысль о святости была вкоренена как основная движущая цель и сила, снова с настойчивостью повторяет ее тотчас же после предыдущих слов своих. «Да, мы можем быть святыми, и действительно бываем уже святыми и в этой жизни, хотя ненадолго, тогда, когда достойно причащаемся святых пречистых и животворящих тайн Христовых. О, тогда мы, несомненно, бываем святы святостью Христовую, и душа наша паче снега убеляется кровью Христовую. Поэтому причащайся каждый чаще, причащайся достойно, и ты будешь часто возвращать теряемую святость, будешь часто обновлять растлеваемое грехом естество свое, и мало-помалу сделаешься святостью и по собственному расположению, возбуждаемому и поддерживаемому благодатью Христовую». Но отец Иоанн и повторным призывом всех к святости не насытился. После только что приведенных слов он в третий раз говорит то же самое, но еще более усиленно, уверенно. «Да, непременно сделаешься святым, если не будешь жить в духовной дремоте и бездействии, а будешь деятельно воевать на страсти и на врага бесплотного, ежедневно усиливающегося поджигать нас страстями и пристрастиями житейскими». За этим он высказывает именно ту самую мысль, которую мы доселе ищем в его творениях. Святость не есть завидная доля одних только апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых, а прекрасная доля всех нас. Вот эти золотые слова его собственной святой души. И он подтверждает и подкрепляет их свидетельством Божественного Писания. Апостол говорит, что Бог призвал всех нас не на нечистоту, а в святость. Видите, что все мы и можем, и должны быть святыми. Да в первые времена Церкви верующих во Христа и апостолы называли не иначе, как святыми. И дальше он приводит длинную выдержку из послания к Колоссянам. Я возьму оттуда лишь часть. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот какую высокую проповедь сказал отец Иоанн в праздник открытия мощей святого Тихона Задонского. Дерзну заявить, что ни в этот день канонизации святителя, ни вообще в иной какой день никто не говорил так дерзновенно о святости нашей, и никто не призывал к ней всякого христианина без исключения. И к этой мысли, к этому призыву отец Иоанн возвращается очень часто. Вот он в день своего ангела говорит проповедь в похвалу преподобного Иоанна Рыльского, болгарского великого святого. Прославляет его за любовь к Богу, за победу над грехами и дьяволом, за отвержение мира, за святую жизнь и не преминет призывать к святости и нас, грешников. Святая Церковь празднованием святого хочет понудить и нас подражать его добродетелям, по силе каждого, потому что и нам повелено от Бога быть святыми. «Святи будете, якоже аз свят есмь, Господь Бог ваш». Мы видим, как настойчиво повторяет он эти слова, сказанные еще в Ветхом Завете и приведенные апостолом в Новом. «Будьте святы». Или вот еще пример. Наступает Новый год. Отец Иоанн приветствует с ним всех. Но он совсем не говорит о новом счастье, как это делаем обычно мы. Наоборот, он и тут говорит о духовном обновлении, о святости. Братья и сестры, если мы не обновились духом, если в нас остаются старые грехи и страсти, и далее он, как и всегда, перечисляет их, то напрасно мы радуемся Новому году. Год-то новый, а мы — все старые грешники. А между тем характер — основа, дух христианской веры. Характер Нового Завета Христова есть именно обновление душ благодатью Святаго Духа. «Кто во Христе, тот новая тварь», — говорит апостол, то есть новый человек — с новым сердцем, с новым состоянием искупления, благодатью Христовую. Мы призваны во святость, свято во всем житии и поступать должны. И снова звонит теми же словами Писания. «Святи будете». А на этот раз добавляет и другие слова Писания о том же. «Вы — народ святой». Царское, царственное священство, люди обновления, народ Божий. Вот когда мы обновимся через искреннее покаяние и добродетель и сделаемся новую тварью, тогда с радостью поздравлю себя и вас с новым для себя и для вас годом. А теперь еще рано, мне кажется. Да обновит же нас всех Дух Святый, очистив от всякого греха. Епископ Иннокентий Херсонский. Студент. Перед нами стоит смиреннейший епископ Иннокентий. Это имя дано было ему при постриге не случайно, а в память святого архиерея Сибири, откуда и где воссиял Исей Иннокентий. Происходил он из духовной семьи Рязанской губернии Солодчинах, но потом они переехали в Томскую губернию. Кончил там духовную семинарию, а потом поступил в Санкт-Петербургскую академию. Почти всегда поступившие в нее кончают успешно 4-летний курс, Но Солодчин неожиданно, после 2 лет обучения, подает прошение об увольнении. А потом просит томского архиерея зачислить его сотрудникам в алтайскую миссию для просвещения сибирских язычников. Тайна такого исключительного поворота души студента мне неизвестна. После этого раб Божий никогда не хвалился академическим образованием, как другие, упоминая лишь о семинарии. «Но, владыка, вы же учились и в академии», — скажет бывало кто-нибудь. А он, просто глядя вам в глаза, ответит медленно, с невинным видом. «Да ведь что же, не кончил ее», давая понять, будто его уволили за неспособность. И на этом обыкновенно обрывались все разговоры об академии. Дальше шли речи, более важные, чем учебная школа. По-видимому, отец Иннокентий не придавал действительно в душе своей особого значения наукам, но открыто он никогда не говорил об этом. Лишь однажды он рассказал мне следующий случай из жизни казанского ученого-архиепископа Владимира, бывшего ранее инспектором и профессором в Санкт-Петербургской академии. Приехал он в семинарию на экзамен по философии. Вызвали лучшего ученика. Он смело ответил по своему билету. А потом архиерей задал ему вопрос. «Скажи ты мне, что такое философия?» Лучший ученик сразу припомнил определение ее в учебнике и бойко начал. «Философия есть наука о бытии, в его сущности и так далее, и так далее». «И ты все это учил?» «Да», — в недоумении ответил молодой философ. «Изубрил?» Семинарист промолчал. «Так забудь ты все это. Я тебе скажу, что такое философия. Философия есть наука о заблуждениях человеческой мысли». Так ли было в деталях, или в простой передаче епископа Иннокентия рассказ получил несколько упрощенную форму, но, думается, и сам он не придавал высокой цены нашей учености. И совершенно верно. Может быть, и молодому студенту Солодчину уже тогда не по душе пришлось преклонение перед науками, и он уволился из академии, или Бог звал его к апостольскому делу миссии. Алтайской миссии. Эта миссия состояла из нескольких станов, в каждом из которых трудилось по нескольку человек. В один из таких и вступил Солодчин, уже постриженный в монахи с именем Иннокентия. Ведь вся история христианской миссии со времен деяний апостольских есть крестное дело среди борьбы, гонений, мучений, убийств, ненависти врагов Христовых. И во главе всего этого стоит дьявол. О нем в наших школах, на уроках церковной истории, увы, не говорилось. Все переводили на естественно-исторические причины. Но сила Божия все препобеждала, и волны церкви, перекатываясь через все препятствия, бежали все дальше и дальше, до концов мира. Сам Бог помогал проповедникам и словом, и чудесами. Так было и в Алтайской миссии. Однажды стан отца Иннокентия остановился на границе языческого поселка. У миссионеров не было пищи. Сам отец-начальник пошел с мешком к одному из жителей, прося хоть продать муки или хлеба. Но тот отговаривался бедностью и указал на богатого шамана, местного жреца. Отец Иннокентий и пошел к нему, прося хлеба, Христа ради. Тот встретил его недружелюбно, но сделал вид, что хочет дать муки. Пришли к амбару. Шаман приказал раскрыть мешок и, взяв одну щепоть муки, сказал с насмешкой: «Вот тебе, Христа ради». Не смутился Христов ученик. Истово перекрестившись, он упал с благодарностью шаману в ноги и сказал: «Да спасет тебя за твой дар Христос Господь!» Жрец так был поражен смирением монаха, что тут же просил научить его вере христианской и без долгих проповедей крестился сам со всем поселком. И сколько бы мог рассказать интересного, важного и поучительного из своей работы отец Иннокентий, но никогда, вопреки нашему общему влечению хвалиться, ничего подобного не говорил. Мудрые любят смиренное молчание. Поэтому и я, к сожалению, не могу ничего больше сказать об этой полосе его жизни. В сане епископа и на покое. Мало-помалу отца-миссионера возвышали в чинах и, наконец, возвели его в сан епископа Благовещенского. Не по его смиренной душе, привыкшей служить, а не повелевать, было новое послушание. И он начал просить освободить его от высокого положения и отпустить на покой куда-нибудь в монастырь. Вероятно, и года уже незаметно подходили к старости. Справедлива русская пословица: «Не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается». Время у всех течет быстро и незаметно, несет нас к общему концу, к смерти. Но можно без колебания предполагать, что наряду с внешней миссионерской деятельностью росла и его внутренняя собственная духовная жизнь. Молитвенный дух, живое благодатное общение с Богом, стремление отдаться всецело Господу. И возможно, что епископ Иннокентий, отчасти прикрываясь своей старостью и неспособностью к управлению, стремился теперь отдаться больше созерцательной жизни и спасению своей души. Ведь один Бог да Дух человека знают, что было и есть в человеке. Священный Синод назначил его сначала в Волотырский Троицкий монастырь Симбирской губернии, потом он был переведен на юг, в Крым, настоятелем Херсонесского монастыря возле города Севастополя. Этот монастырь был создан на месте крещения святого князя Владимира. Епископ Иннокентий управлял им около 4 лет, затем был перемещен настоятелем в Свияжский монастырь Казанской губернии. А оттуда снова был возвращен в Херсонес в 1909 году. Здесь мне и пришлось встретить его. Еще будучи студентом академии, я посещал его, а потом, рукоположенный викария Севастопольского, сделался его преемником по управлению монастырем. Он же ушел совсем на покой, удалившись в особый домик возле колоссального собора, построенного над остатками стен древнего храма, где, по преданию, крестился князь Владимир. В этот домик к нему почти никто не ходил. Но об этом расскажу после. А теперь вспомню кое-что о жизни его, как настоятеля этого монастыря, и как об этом я слышал от других. Сам он всегда предпочитал молчание. В монастыре братьев было немного, человек 30, хотя земельные средства его были очень богатые. Братья в большинстве была поющая и становилась на клерусе, другие по обычаю несли иные послушания. В алтаре, на кухне, по коровнику, по трапезной и прочее. Сам настоятель, епископ Иннокентий, обычно становился спевчими на клиросе. По монастырскому уставу в нескольких местах утренне полагается, как известно, и посидеть. Например, при чтении псалмов можно сидеть, отчего они и названы по-гречески кафизмами, а по-русски это значит «сидение». Затем во время пения седальнов, во время чтения поучений и прочее. Для этого на клиросе делались подъемные лавочки, которые после сидения опускались. Конечно, монахи всегда пользовались этими минутами отдыха. Но зато стоял владыка, никогда не присаживающийся, несмотря на старость. Говорят, что кто-то из посторонних однажды спросил его: «Владыка, почему вы не садитесь, как и все другие?» «Да ведь как тут сядешь-то?» — отвечал он на очень простом сельском языке. «Вон они, монахи, сидят, а я стою. А если я сяду, так они и лягут, пожалуй». Я думаю, что подобной шуткой он хотел снова прикрыть совсем иные мотивы стояний, подвиг свой, но ему совершенно невозможно было вскрывать напоказ свои добродетели. И, вероятно, потому он отвел нескромный вопрос шуткой. Вообще он говорил крайне просто, иногда прямо по-деревенски, употребляя крестьянские обороты вроде «ежели всмотришься, вглядишься» или «да кто же его знает» и так далее. Никогда не любил употреблять иностранных слов. Однажды произошел такой случай. Отец Амвросий, исполнявший в монастыре обязанности Ризничева, как-то остался ночевать у знакомых в городе, а в монастырь возвратился уже утром. Благочинный по долгу своему сообщил об этом владыке. Он велел позвать виновного к себе в настоятельские покои. По обычаю монахи при входе кланяются архиерею в ноги, прося благословения. Отец Амвросий спокойно обращается к провинившемуся владыка. «Ты нынче не ночевал дома-то?» «Простите, владыка святый!» Снова бросается тот в ноги святителю. А монах он был большого роста, полный, всегда с тщательно расчесанными волосами и бородой, в прекрасно сшитой рясе, а иногда и на шелковой шумящей подкладке, с красивыми разноцветными четочками в блестящем черном клубуке, жизнерадостной, улыбающейся, всем услужливой, приветливой. А сверх всего этого он искренне любил владыку и прислуживал ему, да и святитель, кажется, относился к нему с любовью же. «Простить-то бы ничто», — отвечал пословица архиерей, — «да было бы за что». Тот молчит. «Да и что тут скажешь? Давай помолимся». И старый святитель становится перед образами и начинает класть земные поклоны с молитвой. «Господи Иисусе Христе! Помилуй меня, грешного!» С ним бьет поклоны отец Амвросий. За первым следует второй, пятый, десятый, тридцатый. Старцу-архиерею, ширококосному, но с тощей постнической плотью, все нипочем. А у полного Ризничева уже и сил нет, и пот катится по лицу. Уж не знаю, до какого десятка довел виновного владыка. Потом обращается к монаху с мирным благословением. «Иди, брат, и вперед уж ночуй в монастыре». Тот сделал последний прощальный поклон и вышел.